Глава 1797. Вместе с Бадуром они вошли под сени ратуши, где собрались все те же лица. Старейшины, державшие слово перед жителями деревни во время суда. Разве что теперь к ним добавилась Дубрава и молодые люди, судя по внешности, являвшиеся детьми и заодно преемниками старейшин. Они сидели за столами и, глядя на карты, что-то обсуждали. Арат, как хозяин, стоял во главе. Завидев Бадура, со скамьи поднялся Адур и, подойдя к сыну, молча его осмотрел, после чего заключил в крепкие медвежьи объятия. «Горжусь», — тихо произнес он, после чего проводил за стол. Хаджар остался стоять около входа в зал, следуя каким-то своим мыслям о правилах приличия и отношении гостя и хозяина. И, видимо, он оказался прав, так как встретил несколько одобрительных взглядов, после чего Арат, как глава, подозвал его. «Проходите, генерал», — произнес он ровным, спокойным тоном. «Посмотрите своими глазами, послушайте своими ушами. Может, вас посетят какие-то мысли». Кроме Равара, старейшины, как запомнил Хаджар, черной сосны, никто не был против. Ну и сам сухой старик лишь угрюмо нахмурился, но ничего не сказал. «Смотрите, генерал». Арат развернул карту так, чтобы Хаджару были понятны стороны света, после чего провел указкой по небольшой реке, берущий начало несколько западнее того места, где появились они с Шакхом и Латеей. На этой реке стоят деревни Малый Бринки и Таргатак. Их старейшинам было отправлено слово, но они не явились на суд. Арат замолчал. Хаджар некоторое время выждал, после чего слегка устало вздохнул. Нет, тот факт, что ему решили устроить небольшую проверку, никоим образом не выбивался из парадигмы бытия прагматичного Севера. Но с другой стороны, он уже воевал на полях брани еще в те времена, когда деды этих людей пили материнское молоко. Хаджар взял указку и начал спускаться ей по течению реки. «Сквозь них прошли сыновья Фиденрира», — произнес генерал, двигаясь все дальше. «Деревни, скорее всего, не стояли у них на пути, и они зачистили их только ради того, чтобы никто не оказался за спиной. Следовательно, они приходили сюда не ради разбоя, а совсем с другой целью». Генерал проследил взглядом по карте, после чего чуть печально улыбнулся. И почему он не был удивлен? Ниже, если он правильно понимал, то в нескольких минутах, в нескольких днях пути смертным шагом находилась та самая твердыня, о которой рассказывал Бадур. И так уж сложилось, что река, вдоль которой двигались сыновья Фиденрира, рассекала северные земли наполовины, а деревня Арада, как и деревни Черной Сосны, Глубокого Оврага, Ветреных Пиков и семья Стародубов обитали на ее берегах, что, скорее всего, делало их некой тесной общностью и объясняло причину, по которой на суд явились старейшины именно этих деревень. «Они идут в твердыню», — подытожил генерал и отложил указку. После озвученного среди старейшин и их детей пошли неодобрительные шепотки, и взгляды окружающих устремились к Бадуру. Тот, горой возвышавшийся над окружающими, лишь пожал плечами. «Он бился славно и пролил кровь ради ваших же отпрысков», — прогудел северянин. «Дважды род Стародубов пересекался с безумным генералом, и дважды тот шел по пути чести и достоинства. Я верю ему, как своему топору. Мое слово». Бадур ударил себя кулаком по груди и больше ничего не сказал. Какое-то время старейшины перешептывались, но в конечном счете спорить с воином никто не стал. «Сыновья похитителя света и раньше пытались пробраться в обитель знаний», — проскрипела Дубрава, скрюченными узловатыми пальцами, перебирая вязаные нити с узелками на них. «Но никогда в таком количестве, и более того, они не могли покинуть темницу похитителя». «Лабиринт пал, старая ведьма», — напомнил Равар. «И если легенды не врут, и рассказывающие истории не приукрасили за тысячи лет наши легенды, то лабиринт также служил ключом к цепям Феденрира. Если тот разрушен, то волк освободился». Хаджар мысленно выругался. «Да, с одной стороны, Равар мог быть прав, и тогда это весьма удобно и приятно ложилось на теорию о том, что Арнин их всех обвел вокруг пальца, ну или когтя. Но с другой стороны, Арнин ради этого пожертвовал собой, а что бы ни говорили про сыновей Феденрира, Хаджар не заметил среди них особой сплоченности и жертвенности. Нет, они вели себя как типичные звери, разве что разумные и в людском обличье. Грызлись за власть, искали силу, предавали, обманывали. И если так задумываться, то Хаджар сейчас описывал звериную стаю или людское племя. Не суть. Важная деталь в том, что зачем тогда Нарнир предупреждал Хаджара о том, что его собрату нельзя верить, и он не тот, кем хочет показаться. Разве один из старших сыновей Феденрира не будет рад освобождению своего отца, или какие их там связывали родственные узы? Нет, Хаджар что-то упускал. Какую-то маленькую несущественную деталь, которая, если займет свое место, сможет полностью описать всю картину. Но пока что эта деталь ускользала от Хаджара. «Напомню тебе, мудрый Равар», — подала голос Анга, крепко сбитая старушка из ветреных пиков, что, согласно легендам, вместе с Феденриром были заперты и его старшие сыновья. И если верить рассказам матерей наших матерей, его пещеры как раз находятся на западных склонах, откуда и пришла эта стая. «Если бы то были старшие сыновья волка-мрака», — фыркнул старик, после чего слегка поклонился Адуру из стародубов. «Не обижайся, мудрый Адур, но даже прославленная кровь стародубов не спасла бы твоего отпрыска от визита к дому праотцов». Адур уже собрался было что-то сказать, но его остановила ладонь Бадура, легшая на плечо отца. «Мудрый Равар, ты, безусловно, прав», — кивнул северянин, после чего перевел взгляд на стоявшего за спиной сухого старика, явно сына последнего, точную копию своего отца, только моложе и чуть крупнее. «Но я не видел твоего сына, доблестного воина Танавара, вместе с нами с Хаджаром, когда мы лили кровь на снегу. Или он сразу понял, что лучше оборонять наши тылы, чем биться впереди?» Обстановка начала накаляться, так что голос Арада пришелся как нельзя кстати. «Как бы наши мнения не расходились, верные друзья», — произнес он нарочито тихо, чтобы остальным пришлось замолчать, иначе старейшину было бы не услышать. «И неважно, сбылись ли старые легенды, освободился ли уже Феденрир со своими старшими сыновьями и дочерьми, или же то были лишь младшие из старших, что были закованы в лед у самого входа в пещеру мрака. Это все не имеет значения, покуда мы знаем одно — твердыня в опасности. И если нам удалось отразить их нападение, то не значит, что та же участь постигла и другие деревни». Арод взял указку и провел ею по нескольким другим рекам, берущим свое начало в том же регионе западных склонов горной гряды, отделявшей северные земли от внешнего мира. «Если волки доберутся дотуда», — Арод вздохнул и покачал головой, «мы с вами прекрасно понимаем, что твердыня сможет обучить еще не больше трех поколений воинов и ведунов. и с этой стороны ее нападение — лишь вопрос времени. Но если волки доберутся до пруда океана Истин, то...» Старейшина замолчал. Притихли и остальные. Хаджар же, еще немного подождав, прокашлялся. «Прошу прощения, мудрые старейшины, что вмешиваюсь», — спокойно проговорил генерал. «Но, как я уже говорил прежде, ваши проблемы, если откровенно, меня заботят не больше, чем позволяет эмпатия. Я пришел в этот край с определенной целью, и так уж сложилось, что моей подруге требуется помощь. Я вижу здесь ведуна, которого мне обещал Арат. Так что, любезная Дубрава, попрошу вас навестить со мной Летею, после чего мы вас покинем». Хаджар уже развернулся было в сторону выхода, как краем глаза заметил переглядывание Дубравы и Арада. И этот короткий обмен взглядами ему совсем не понравился. Старейшина Арад склонил голову, после чего произнес: «Я приму твой гнев, генерал, ибо ты можешь счесть, что теперь между нами кровь, но я был не совсем честен с тобой. Раны, которые нанесли твоим друзьям, они нанесены не просто правилом. Как и все сыновья Фиденрира, тот, кто их искалечил, обладал силой души волка мрака, и ни один ведун, кроме верховного хранителя истины знаний, не сможет сделать для них лекарства». Хаджар не был зол. Более того, он даже не был удивлен. Если честно, он бы даже, скорее всего, не поверил своим глазам и ушам, если бы Дубрава легко согласилась помочь, встала и прямо сейчас бы исцелила Летею и Албадурта. Нет, это могло произойти с кем угодно, но только не с Хаджаром Дарханом. Генерал, посмотрев на карту, даже не спросил, а угрюмо утвердил: «А этот верховный ведун, конечно же, находится в твердыне и по какой-то неясной причине никогда не покидает свою обитель, ибо иначе может произойти нечто ужасное». Взгляды старейшин скрестились на Бадуре. «Об этом я ему не говорил. И не надо», — перебил Хаджар, после чего уселся за стол среди остальных стариков. «Итак, кто составит мне компанию в путешествии в эту вашу твердыню?»